За это возьмется Бопрео. Он? И в самом деле? Еще бы! Ведь не отдадут же даром вишни этим синим очкам. Разумеется, прошептала Бакара, склонив голову перед последним угрызением совести. Может случиться, продолжал Вильямс, что Фернан Роше будет завтра обедать у своего начальника. После его ухода письмо может оказаться совершенно случайно на кресле или на полу. Его развертывают, читают. «Я угадываю», — перебила Бакара. «И», — добавил Вильямс, — «Фернан Роше навсегда погиб во мнении Эрмины и ее матери». «Ах!» — вскричала Бакара. «Как это отлично придумано! Но согласится ли Бопрео?» «Разумеется, потому что он любит вишню». «Это правда», — прошептала куртизанка, еще раз смиренно склонив голову. Вильямс встал. «Я отправляюсь сегодня в гости», — сказал он, — «и мне нужно ехать домой одеться». «Можно узнать, куда вы едете?» «На бал Министерства иностранных дел, где непременно увижусь с Бопрео». «Так он не будет у меня сегодня вечером?» «Вероятно, нет. Но я отдаю голову на отсечение, что он приедет к вам завтра утром». «Что я должна тогда делать?» «Показать ему письмо, которое вы сейчас написали». «Хорошо. А потом?» «Потом вы ему скажете, что любите Фернана, и что если Фернан женится на его дочери, ему бы Бопрео не видать вишни, как своих ушей. Затем отдайте ему письмо и скажите, устройте, чтобы дочь ваша прочла его, чтобы она написала в двух строчках отказ своему жениху, и принесите мне ее записку. Тогда я вам объясню, где вы можете найти мою сестру». «И вы думаете, он согласится?» «На все! Я уверен в этом. Завтра я увижусь с вами, и тогда мы решим. До свидания». Сэр Вильямс встал, любезно поцеловал руку Бакара и вышел из комнаты. 2 часа спустя между многочисленными гостями на балу Министерства иностранных дел отличался молодой джентльмен, баронет сэр Вильямс, уроженец Ирландии, живший по большей части в Венеции. Баронет был красивый мужчина с изящными манерами и рыцарским поведением. Красота его была печальна и задумчива, как у всех сынов Альбиона, которые скуки ради рыскают по свету. Баронет, представленный английскому посланнику, сейчас же вошел в моду в залах министерства. Посыпались сказочные легенды о его богатстве и эксцентричности, и даже распустили молву о намерении его жениться, что многим матушкам дало повод приветливо улыбаться молодому англичанину. Но сэр Вильямс танцевал мало. Он отыскал Бопрео, и поверенный при делах посольства представил баронета начальнику отделения, его жене и дочери. Сэр Вильямс протанцевал с Эрминой 1 кадриль, сказал ей несколько банальных фраз и вскоре уехал с балом. «Мне больше нечего здесь делать», — сказал он про себя. «Меня видели. Бопрео познакомился со мной, этого достаточно. Со временем я покороче сойдусь со своей будущей супругой». И сэр Вильямс около полуночи возвратился домой. «Девочка не дурна», — сказал он. «И с приданым в 12 миллионов может быть весьма приличной партией». Письмо. Прошло 3 дня после семейной сцены, вследствие которой Бопрео согласился на брак своей приемной дочери с Фернаном Роше. Бопрео был один из тех людей, которые легко мирятся со всем, особенно с неудачами самолюбия. Презрение жены, бескорыстие дочери и полное отречение Фернана от приданого унизили его до крайности. Но мысль, что состояние жены останется неприкосновенным и что он выдаст Эрмину замуж, не развязав кошелька, утешила его очень скоро, и на другой же день